Будучи по воспитанию и менталитету истинным совком, я страшно смущаюсь, когда мужчины начинают отпускать мне комплименты. Так и тянет оглянуться, а потом уточнить, это ко мне обращаются или нет. Говорят француженки на дежурную фразу «Мадам, вы обворожительны», спокойненько отвечают «Ерунда. Если посмотрите на меня сегодня вечером, ослепнете». Я же начинаю глупо хихикать и мямлить. Что вы, голова непричесанная и вообще не в форме». Поэтому, услыхав последнюю фразу Куприна, я мигом перевела разговор в другое русло. «А где он взял стряхнин?» «Кто?» — спокойно поинтересовался следователь, пристально разглядывая меня. «Антон, конечно. Убил Никиту, подставил Альбину, а потом и нас с Викой решил взорвать». Олег Михайлович побарабанил пальцами и сказал: «Пошли». «Куда?» «Знаете, есть такая процедура опознания преступника». «Конечно, в ментах показывали. Сажают в ряд человек 5, похожих друг на друга, и жертва должна опознать грабителя или насильника». «Вот и пойдем, взглянем». Мы вошли в соседний кабинет, где что-то быстро-быстро строчил на бумаге худощавый парень. «Ну, Дима», — поинтересовался Куприн, — «готово?» «Ждем с вас», — хихикнул юноша, — «открывайте». Олег Михайлович толкнул еще одну дверь, и мы оказались в ужасно душной комнате без окон. На стульях, поставленных вдоль стены, сидели очень похожие друг на друга женщины, худощавые, в черных брюках, больших темных очках и кожаных банданах. «Узнаете кого-нибудь, Фиола? Смотрите внимательно». Я оглядела теток и робко пробормотала, указывая на третью. «Вот это страшно похоже на Ксюшу, любовницу Антона. Почему так решили?» «Ну, видите ли», — забормотала я, — «тут все блондинки, но только одна имеет чудесные блестящие волосы цвета сливочного масла. Честно говоря, все время завидовала Ксюше, такая роскошная копна». «Понятно», — протянул следователь и крикнул: «Дима, вставай». На пороге появился милый врач-онколог из 62-й больницы. «Андрей Евгеньевич», — велел Куприн, — «так кто же из них забирал у вас документы Соловьева?» Кисин секунду покачался с носка на пятку, потом ткнул пальцем в третью даму. «Она». «Не путаете?» «Нет, совершенно точно». «Хорошо, вы свободны». Женщины, похожие на тени, мигом испарились. Дима увел Кисина, мы остались втроем. «Ксюша», — пробормотала я, плохо понимая происходящее, — «она помогала Антону, да?» «Нет», — ответил Куприн и отрывисто приказал: «Ну, дорогая моя, любишь кататься, люби и саночки возить. Скидывай очки и бандану». Женщина молча повиновалась, и я, онемев, уставилась на нее. Вместе с повязкой снялся и парик, обнажив стриженную голову. «Теперь узнали?» — спросил Куприн. «Конечно. Экономка Лена, она работает у Альбины и подавала несколько раз при мне ужин, только...» Мы вернулись в кабинет. «Ну, все ясно», — поинтересовался Олег. Я разозлилась. «Знаете ведь, что нет. При чем тут Лена?» «При том, что она отравила Никиту и мастерски подставила Альбину». «Как? Зачем?» Куприн улыбнулся. «Давайте сначала объясню, как она это сделала, а потом разберемся, зачем. Все очень просто. Лена, приготовив грибы, положила туда пару ложек яда. Где она взяла отраву? Но это был не чистый стряхнин, а специальная смесь убойной силы на его основе». «Так откуда же смесь?» «Из магазина «Наш сад и огород», средство для борьбы с грызунами». «Какой ужас! И его можно вот так запросто купить? Кому же пришла в голову идея торговать ядом?» «Послушай», — неожиданно обратился ко мне на «ты», следователь, «ну подумай сама, ведь невозможно прекратить продажу веревок, ножей и очень многих лекарств. Никто ведь не предполагает, что крысиную отраву положат во вкусный ужин, да еще в таких количествах». «Но она и сама отравилась и попала в больницу». «Всего лишь спектакль, чтобы ее не заподозрили. Скушала чайную ложечку и стала изображать судороги». «Но яд был у Альбины в матрасе». «Лена взяла упаковку от лекарства панангин, которое употребляла хозяйка. Альбина пьет таблетки на ночь. Сначала мажет лицо кремом, а потом жирными руками берет упаковку, так что ее отпечатков там хватало. Экономка надела резиновые перчатки, наполнила пузырек отравой и зашила в матрас. Легко и красиво». «Но зачем? И так глупо, ведь стряхнин сразу обнаруживается при вскрытии. А Лена и хотела, чтобы нашли». «Почему?» Ее цель была избавиться от Альбины. Зачем? Какая выгода от того, что хозяйка сядет в тюрьму? Куприн помолчал, потом спросил: «Знаешь, как ее зовут?» «Лена». «Но у этого человека было отчество и фамилия». «Нет», — растерянно ответила я, — «все называли эту женщину просто по имени. По паспорту она Рыбакова Елена Вячеславовна». Секунду я молчала, потом ахнула: «Не может быть! Хочешь сказать, она мать Славы Рыбакова и бабушка Даши?» «Невероятно! Нет, невероятно! Славе-то около 40». Олег вздохнул. «Рыбакову 34. Он на год моложе Альбины. Елена родила его рано, в 18 лет. Ей всего 52, ну и выглядит, конечно, прекрасно. Фигура стройная, голос молодой, звонкий. Назвать такую даму бабушкой язык не поворачивается. С виду максимум 40 лет. Но зачем ей все это надо?» «Но если подумать, то весьма понятно. Лена патологически любила сына. Появился он у нее в ранней молодости, да еще без мужа. Отец Славика бросил свою невесту, едва услышал о беременности. Тяжело пришлось бедной девушке в одиночку поднимать мальчишку. Тяжело, но Лена выдержала, выучила сына и вывела в люди. Естественно, жену для сына она хотела самую лучшую, главное — богатую. Поэтому, когда Слава начал встречаться с Альбиной, мать не протестовала, взяла в дом внучку и терпеливо ждала, когда разрешится эта ситуация. Альбина старалась изо всех сил, устроила Лену в свой дом экономкой и платила ей огромную зарплату. Впрочем, Лена была тоже полезна Альбине, покрывала ее в разных ситуациях, но потом Рыбакова начала кричать на сына: «Ну когда же это кончится? Семьи нет, жены, считай, тоже нет». Причем в последние годы скандалы стали происходить все чаще. Лене начало казаться, что Альбина прекрасно устроилась. Живет в шикарном доме, не имеет никаких проблем, а бедный Славик, опутанный любовными сетями, все надеется. Но потом Лена замолчала, потому что Альбина сообщила новость: Никита смертельно болен. Правда, экономка не преминула уколоть сына. Интересно, как разрешилась бы эта ситуация, будь Никита здоров. Но Слава только сказал: «Мама, перестань». Итак, они начали ждать смерти Соловьева. И вдруг Слава знакомится с Кирой Волковой, разгорается роман. И Лена понимает, что сын вытянул козырную карту. Но существовала нешуточная проблема в виде Альбины. Узнав о том, что Слава решил бросить ее, она могла совершить неожиданный поступок — поехать к Кире, устроить скандал, разрушить счастье Рыбакова. Лена непрестанно думала о том, как поступить, вся извелась, а Слава малодушно прятал голову в песок, не желая разбираться с любовницей. «Вот мы улетим на Сейшелы, а ты, мамуля, с ней поговоришь, все ей объяснишь. Никита-то без двух минут покойник. Как отбросит тапки, пусть Альбина забирает Дашку, бояться будет некого», — планировал Слава. «Все просто замечательно устроится. Она получит деньги, утешится, да еще и ребенок будет с ней. Зачем я ей сдался? Главное, чтобы до моей свадьбы с Кирой чего не случилось. Хорошо бы Никита умер до бракосочетания. Как думаешь, а?» Лена только вздыхала. Хозяин, конечно, кашлял без конца, но выглядел здоровым. Время шло, день свадьбы приближался, а Соловьев вдруг перестал заходиться в кашле. Лена волновалась все больше и больше. Вдруг Альбина узнает о Кире? Вдруг лопнет этот брак и уплывет долгожданное богатство? И тут раздался звонок Кейсина. Лена, снявшая трубку, чуть не скончалась, услышав радостную весть. Но не зря говорят, что в минуту опасности или крайне нервного напряжения мозг человека начинает работать с невероятной скоростью. В голове Лены разом оформился великолепный план. Она поняла, как избавиться от Никиты и Альбины. «Господи», — недоумевала я, — «но если она все равно решилась на убийство, то почему не извела Альбину? Зачем эти хитроумности с Никитой? Хозяйка могла бы тоже съесть чего-нибудь вкусненького». «И что?» — спросил Олег. «Подозрение сразу пойдет на прислугу. Никому из домашних нет никакой выгоды в смерти мадам Соловьевой. Она бедна, как церковная крыса». «Нет, погибнуть должен был Никита», — очень логично получалось. Тем более, что Лена не сообщила любовнице сына о том, что у мужа хорошие анализы. И получилось расчудесно. Альбина убивает Никиту, чтобы получить деньги. Бедняга рассказывает в милиции о том, что ее муж смертельно болен, но тут появляется Кисин с показаниями об анализах. «Но, Ксюша, Ксюша-то сразу, небось, сообщила, что не ездила в больницу. Правильно, но по логике Лены я должен был подумать, что мадам Соловьева прикинулась балериной. Ксения носит парик, ее роскошные волосы фальшивые. Причем накладок столько, 3 или 4, с разными прическами. Вот милая дама и позаимствовала у балерины одну из них. А также очки, макияж, бандану, надела черненькие брючки. Был еще момент, о котором ты не знала. Лена надела очень броское кольцо, принадлежащее Альбине. И она все время вертела им перед носом Кисина, словно давая понять: «Я не Ксюша, я Альбина, которая притворяется Ксюшей», чтобы потом уверять: «Ничего не знаю об анализах». «Как же ты догадался?» «Ну, во-первых, кольцо. Глупо не снять такую приметную вещь, когда хочешь сойти за другого человека. И потом Лена сделала одну ошибку». «Какую?» «Ее отвезли в Склиф и положили в палату. Но она чувствовала себя хорошо, больше симулировала отравление. Ей нужно было сообщить в милицию, что яд в матрасе. Вот наша хитрюга и пошла в метро Сухаревская, вход в которое в 5 минутах от НИИ скорой помощи. Из холла больницы она звонить побоялась. Местонахождение телефона милиция вычислила сразу. В вестибюле станции сидит тетка, торгующая газетами. Когда оперативники стали ее расспрашивать, баба и припомнила женщину в спортивном костюме и домашних тапочках, говорившую в трубку, прикрывая мембрану носовым платком. Газетчица не удивилась и сказала дознавателям: «Небось, в Склифе автомат опять сломался. Я уж знаю, как в тапках, это оттуда. Самые мои покупатели. В больнице скукотища, так они у меня все подряд покупают. Только это ничего не взяла. Дальше дело техники». Тетке просто показали фото всех членов семьи и прислуг Соловьевых. Лена и помыслить не могла, что кто-то увидит ее у автомата, и лица не прятала. Куприн замолчал, потом вздохнул. «Вот так. Хотела помочь любимому сыночку получить вожделенное богатство. Будет, конечно, говорить, что Слава ничего не знал. Думаешь, он в курсе?» Олег развел руками. «Наверное, только никогда они не признаются ни мать, ни жадный сынуля. Надеюсь, он будет передавать ей на зону сухари. Читала Лескова, леди Макбет Мценского уезда?» Я кивнула. «Иногда любовь принимает извращенные формы. Только, кажется мне, Славик постарается забыть о матери». «Как она не побоялась, что еще кто-нибудь отравится?» «Ну, Лена великолепно знала. Альбина грибы не любит, Ксения не станет ничего есть в сметане, а у Вики аллергия. Только если ты...» А я громко при ней сказала, что в детстве один раз наелась поганок и теперь даже к шампиньонам не прикасаюсь. Видишь, она ничем не рисковала. Весь яд достался Никите. «Зачем она пыталась нас взорвать?» «Кто?» «Да Лена же!» Куприн прищурился и принялся выколачивать трубку. «Со взрывом разберемся, но позже. Тут уж постарался некто другой. Антон», — затрясла я головой, — «но ничего не понимаю, ничегошеньки. Михайлов тут ни при чем. Вообще, взрыв из другой, так сказать, оперы. Да объясни, наконец». «Ну, подумай сама. Подарок был кому адресован?» «Кристине». Сверху лежала записка, написанная детским почерком с жуткими ошибками. Кристи сказала, какой-то мальчишка в нее влюблен. «Вот-вот. Отправитель на это и рассчитывал». «Кто он?» «Вадим Костылев, дядя Кристи». И избавиться он хотел от неожиданно воскресшей племянницы. «Зачем?» «Ей принадлежит дом, в котором сейчас живет семья Костылева. А еще Кристи — наследница своей матери. А Лида владела отличной квартирой в центре Екатеринбурга и ателье. Она занималась швейным бизнесом. После ее кончины все это отошло Кристи. А когда девочка умерла, и ателье, и квартира перешли к Вадиму. Так что племянница была ему совершенно не нужна». «Как же он узнал наш адрес?» «Ну, милая», — засмеялся Олег, — «ты же ему звонила. На определителе высветился номер. Остальное элементарно просто. Кстати, я вчера полдня провел с Семеном Андреевичем Поповым. Знаешь, конечно, этого человека. Очень приятное впечатление производит». «И что ему теперь будет?» «Кому?» «Попову». «Попову? А он здесь при чем? Честный бизнесмен, собирается жениться на твоей Тамаре и удочерить ее дочь Кристину, так ведь?» Я поглядела в его откровенно смеющиеся глаза и кивнула. «Так. Жаль, конечно, господина Зотова, настоящего отца девочки», — вздохнул Куприн. «Но она получит теперь и отца, и мать. Правда, в метрике у Кристины указан другой родитель. И вообще там что-то непонятное получается, никак не соображу. Чей она ребенок? Причем тут Костылев, если она дочь Тамары? Слушай, так мне заниматься этим взрывом, а? Не надо, прошептала я. Никакого Костылева не надо, Зотова тоже. Кристя, дочь Тамары, и все тут, все. А взорвался у нас газовый баллон. Хранили в комнате, сами виноваты. Ну, и я так думал, хихикнул Куприн. Что за дикая идея пришла мне в голову с Екатеринбургом? Просто бред какой-то. Потом помолчал и неожиданно добавил. А что ты делаешь вечером? Может, в кино сходим? В Кодек? Как насчет воздушной кукурузы?